Вы примерная клиентка. Вы чувствуете, что необходимо. Ну-с, посмотрим. Он разложил на столе бумажки и быстро, внимательно просмотрел их. «Почерк изменен везде, за исключением письма», — сказал он спустя несколько минут. «Но нет сомнения, автор один и тот же. Взгляните на буквы «Е» и «С». Несмотря на все старания, они имеют везде одинаковую форму. Несомненно, они написаны одним и тем же лицом. Мне бы не хотелось возбуждать обманчивых надежд, мисс Морстон, но нет ли сходства между этим почерком и почерком вашего отца?» «Ни малейшего». «Я ждал, что вы это скажете. Итак, мы будем ожидать вас в 6 часов. Пожалуйста, оставьте мне эти бумаги, я хорошенько рассмотрю их. Теперь еще только 3:30. А покуда до свидания». «До свидания», — повторила наша посетительница. Она взглянула на нас обоих ясным, ласковым взглядом, спрятала футляр с жемчужинами и поспешно вышла из комнаты. Стоя у окна, я следил, как она быстро шла по улице, пока серая шляпа с белым пером не исчезла в темной толпе. «Что за очаровательная женщина?» — сказал я, оборачиваясь к моему приятелю. Он уже опять закурил трубку и с опущенными глазами откинулся на спинку кресла. «В самом деле?» — небрежно проговорил он. «Я не заметил». «Вы действительно какой-то автомат, счетная машина!» — крикнул я. «По временам в вас чувствуется что-то нечеловеческое». Он улыбнулся. «Самое главное — это не допускать влияния личных качеств клиента на рассудок. Клиент — ничего более, как единица, фактор в проблеме. Способность к чувствительности противоречит ясному рассуждению. Уверяю вас, что самая привлекательная женщина, которую я знал, была повешена за отравление 3 детей с целью получения страховой премии. А самый отвратительный по наружности из моих знакомых — филантроп, истративший около 250 000 на лондонских бедняков. Но в данном случае я никогда не делаю исключений. Исключение подтверждает правило. Случалось вам когда-нибудь изучать характер человека по его почерку? Что скажете о почерке этого человека?» «Он ясен и легко читается», — ответил я. «Это человек дела и не лишенный силы воли». Холмс покачал головой. «Взгляните на его надстрочные буквы. Они еле возвышаются над другими. Это «Д» похоже на «А». «Л» на «Е». Люди с характером всегда отличают надстрочные буквы, как бы ни был неясен их почерк. В букве «К» заметна неустойчивость, а в заглавных буквах чувствуется самоуважение. Я иду теперь, нужно навести некоторые справки. Рекомендую вам эту книгу, одна из самых замечательных когда-либо написанных книг. Это «Мученичество человека» Винвуда Рида. Я вернусь через час.